Глава 12. По всем фронтам. Герцогини уделили мне достаточно много внимания, отчасти из-за того, что они испытывали неловкость от услышанных слов, высказанных Мирославой. Между нами были партнерские отношения, без унижения меня как ни крути. Просто заделавшись крупным торговцем, я постепенно менял модель поведения с клиентами, становясь похожим на тех продавцов с Восточного базара, которые возводили клиентов, особенно крупных, чуть ли не в разряд богов. Я вот не находил в этом ничего зазорного. Деньги – это средство достижения цели, и они должны крутиться. Чтобы продажи были выше, естественно, нужно уважить клиента. Со стороны для несведущего человека могло показаться, что я в подчиненной позиции, но это было не так, и большинство клиентов понимали это, радуясь моему повышенному вниманию, ведь я лебезил не только перед герцогами или маркизами, но и вообще перед любыми клиентами, которые могли иметь дело со мной лично ввиду крупного заказа. Но Мирослава слишком долго находилась в аристократическом обществе. Николь, как и Фемини, довольно быстро поняли подавляющую силу денег, оценивая теперь людей не только по официальному титулу или боевому потенциалу, а также и по влиянию и финансовым возможностям. А вот моя супруга, которая провела подле меня несколько лет, как-то быстро переключилась на аристократическое мышление и деление людей чуть ли не на касты. Мы провели небольшое празднование и договорились о времени, когда нужно будет проводить войска и жителей герцогини Ланы в срединный пояс. Расставшись со знатными дамами, я не стал возвращаться в общий зал. Настроение было испорчено, поэтому отправился провести несколько сражений и размять задеревенелое тело. Не успели мы расправиться с предыдущей партией роботов, как на Землю прибыла уже следующая. В ее составе было 5000 стандартных кубов, сотня кубов крейсеров и 1000 орбитальных станций. Вот только поняв свою прошлую оплошность, империя дроидов больше не посылала людей с этой партией. И снова началась долгая и утомительная война за космос и небо. Однако на этот раз было несколько проще. С технологией эльфов, с помощью которых мы могли производить достаточно сильный огнестрел для сражений с яма-юнитами, и с технологией гномов, которые позволяли нам улучшить защитные свойства щитовой брони транспорта, мы могли воевать уже более стабильно. Зенитные пушки конструкции «Грабина» и улучшенный зенитный пулемет ДШК, который нам модернизировали сами Дегтярев и Шпагин, которых занимал и отступные, я временно позаимствовал у СССР, а также лазерные зенитные винтовки, дали нам возможность противостоять истребителям роботов в прямом контакте. Снятые из кубов головные и второстепенные орудия давали возможность сражаться с орбитальными станциями. Земля напоминала одно сплошное поле сражений. Фабрики многократно переходили из рук в руки, поэтому нам повезло, что под поверхностью Венеры сейчас активно строились новые фабрики, поставляющие оружие для войны с империей дроидов, для войны на КВВ и для торговли. Я уже думал о том, чтобы отправить экспедицию на Титан или в пояс астероидов, но наш единственный опытный космический путешественник наотрез отказался от такой важной миссии. Я решил подождать, пока он остынет, чтобы уговорить его как-нибудь в следующий раз. Пока что было достаточно фабрик на Венере. В земном мире КВВ сейчас все было довольно стабильно. Многие страны отправляли на Землю не только своих низкоуровневых, но и высокоуровневых бойцов, которые выступали в роли мусорщиков, собирая различные металлические не только предметы на Земле и сдавая их сборщикам, которые после оценки назначали награду, перечисляемую призывателю бойца, а тот уже платил налоги своей стране. Многие страны, которые ранее были враждебны ко мне, затихли, поэтому я не стал их трогать. Однако Федерация Земли отвоевала 3 с лишним сотни регионов в мире современных игроков, которые находились близко к барьеру. Там началось глобальное строительство. Даже многие маленькие страны отправили мне своих профессиональных строителей и строителей-магов, узнав о заработной плате, которую я платил своим людям. Сейчас важна была скорость. До падения барьера оставалось не более 4 месяцев. И это, предположительно, должна была быть самая серьезная битва, которая была у меня до сих пор. Я не хотел слишком сильно давить на землян, планируя присоединить их к Федерации Земли мирным путем, поэтому остановился после того, как ко мне вернулось здравомыслие. Сейчас под моим контролем было уже 13 тысяч регионов. Если бы они все были в одном мире, то я бы мог уже стать маркизом 1-го уровня. Но меня все устраивало и так. Между прочим, после открытия портала в мир гоблинов, где хранители теперь уже не обращали на меня внимания, пребывая в замешательстве и расстройстве, я мог уже официально принимать подданных, и количество регионов под моим началом стремительно росло. Если объединение Земли было сильно заметно, то становление маркизом через захват одного из 4 миров гоблинов было весьма интересной затеей. Так мои войска получат еще одно усиление, и я планировал это сделать прямо перед главным сражением. Мои армии, изначально состоявшие из людей, но теперь все более и более расширяющиеся за счет новобранцев-гоблинов, практически беспрепятственно захватывали новые регионы. В мире гоблинов жителей было немного меньше, чем в мире землян, но все равно немало. Поэтому на каждый мир здесь было около 10 тысяч регионов. Мне нужно было захватить 9 тысяч или 90% одного мира, чтобы получить титул маркиза. Естественно, везде мои люди ставили школы и училища, чтобы обучать молодых гоблинов правилам жизни в Федерации Земли, а также получить стабильный приток зачарователей, кузнецов, строителей и других ремесленников. Мои подданные меж тем захватывали много игровых деревень, которые я затем отправлял в Срединный пояс, где игровые жители должны были возрождаться ежедневно, увеличивая мои силы в диких землях. Гоблины были слабее большинства других разумных рас, но это не имело значения, так как вооружались жители моих деревень воздушными винтовками и пулеметами. Кстати, я обнаружил одну очень интересную вещь. Пространственные сумки, которыми изобиловали молодые миры, скорее всего, по причине более простого хранения в них сокровищ, в высшем и срединном поясе пространственных сумок в свободном обращении становилось все меньше, в них хранилась казна аристократов, а у меня не должно было быть хороших вещей, не пущенных в дело. Используя пространственные сумки, а также транспорт на двигателях внутреннего сгорания или паровых двигателях, мы начали создавать логистическую компанию, которая помогала быстрее и надежнее доставлять товары. Защищали торговые караваны опять же мои жители или наемники Муракат, вооруженные воздушными винтовками. Это позволяло использовать не призывателей, а солдат. Солдат, вооруженный воздушной винтовкой, при должном опыте мог справиться с призывателем того же уровня, если уровень был менее 10. От 10 до 15 уровней нужно было 2-3 солдата против одного призывателя, если один на один, а в больших сражениях меньше. От 15 до 20 – 3-4 солдата и так далее с небольшим увеличением. Вот только воспитать призывателя 20 уровня, у которого все бойцы также 20 уровня, в 20 раз дороже, чем воспитание солдата того же уровня. В любом случае солдаты обходились дешевле, а значит и наем их был дешевле. В конце концов, это выливалось в солидную экономию охраны караванов и уменьшение затрат. Крупных логистических компаний не было даже в высшем поясе. Большинство компаний и купцов занимались доставкой самостоятельно и несли на этом немалые расходы. Появлению нашей логистической компании, которую мы, недолго думая, назвали «Терра Почта», все были очень рады и никто не ставил нам палки в колеса. Наоборот, за наши услуги боролись очень серьезно. Скорость – Цена и безопасность доставки делали свое дело. Заказы сыпались, как из рога изобилия. Угля и дерева у меня было достаточно много. Также осваивались новые технологии производства биотоплива на спиртовой основе прямо на КВВ, поэтому я не переживал, что мой транспорт когда-либо останется без топлива, и мы начали производить грузовики в больших количествах. В конце концов, они могут понадобиться в предстоящей войне. Естественно, как изделия двойного назначения – с серьезными возможностями по извлечению прибыли грузовики в данный момент стали одним из приоритетных направлений. Чуть ли не важнее, чем танки. Сотни молодых инженеров изучали возможности для улучшения их проходимости, уменьшения цены производства, увеличения КПД двигателя и прочих вещей. Мы также изучали транспортные самолеты и дирижабли, но приоритет был значительно меньше. Недавно передо мной встала еще одна проблема. Не то чтобы она была очень серьезной, скорее интересной. Караван мигрантов, которые от чего-то захотели изменить свою жизнь с оседлой на кочевую, пересек дикие земли и вступил на территорию другой области в Срединном поясе. Там уже были мои шпионы, завезенные поисковым отрядом. Эта область была несколько слабее, в ней было на 30 меньше миров, а самое сильное государство было всего лишь герцогством 2 уровня, хотя, как утверждает сам герцог, также поддерживалась империей из высшего пояса. В общем, появление каравана в несколько миллионов разумных не особо воодушевило глав государств области. Да, размер каравана был ничтожным по сравнению с триллионами, проживающими в области, но факт остается фактом. Поэтому кочевники вскоре вернулись в дикие земли, повернули в сторону и стали обходить область по краю. Несколько раз крупные наемнические команды или группировки, занимающиеся работорговлей, пытались атаковать караван, в котором определенно можно было чем-то поживиться, но их потуги оказались безуспешными и закончились большими потерями. Караванщики, впрочем, также не получили особых выгод, кроме доспехов и оружия, оставленных врагами на поле боя, денег с продажи которых едва хватило на компенсацию затрат на битву. Все же алхимические снаряды им продавались за эрос. Естественно, в караван под видом торговцев и путешественников проникли шпионы различных стран. Там они узнали про хозяина всего этого сборища и, как это часто случается в последнее время, рассказали обо мне, мягко говоря, намного больше, чем было на самом деле. Одно лишь замечание о том, что прибыл я из высшего пояса, отбило желание связываться с караваном у многих стран, а другим странам было крайне неудобно преследовать караван с большим воинским контингентом. Многие кочевники перемещались на телегах, грузовиках, автопоездах или на вьючных животных, пешком же передвигались только сильные взрослые. Большинство же армий на КВВ состояло из пеших воинов. Их нужно было снабжать провизией и развлечениями в пути. Поймать караван можно было только осуществив перехват сильно заранее, и то караван в любой момент мог сменить направление движения. Сами кочевники были бедны, как церковные мыши, тратя практически весь добываемый эрос и эрос, заработанный на зачаровании оружия для Федерации Земли, на покупку провизии, предметов быта, грузовиков и телег, топлива для машин. Не было никакой выгоды в том, чтобы перемещать армию через порталы для сражения с караванщиками. Проблема же заключалась в том, что к каравану начали прибиваться толпы беженцев из этой области. Примерно половину из них приходилось прогонять или убивать, так как они были преступниками, желающими избежать наказания у себя в стране. Но другая половина состояла из обычных граждан, которые просто искали лучшей жизни, либо из молодых людей, желающих путешествовать и изучать новый мир. С ними нужно было что-то делать, так как их число росло с каждым днем. После нескольких дней обсуждения проблемы со старостами деревень, принесшими мне присягу одними из первых, было решено создать второй караван, который двигался бы вслед за первым. Там недавно пришедшие должны были пройти некоторую ассимиляцию, а также к ним должны были присмотреться представители первого каравана. Во втором караване должно было быть больше патрульных для охраны правопорядка. Так караван продолжил расти, не причиняя неудобств тем, кто был среди кочевников изначально. В диких землях и в области Монтании сейчас проходили сражения за сражениями. Армии врагов были сильны и многочисленны. В основном мы занимали пассивную позицию, прячась за высокими стенами. Оборонительная позиция позволяла нам нести меньше потерь, чем у врага. Если противников становилось слишком много, то мы совершали прорыв при поддержке механизированных дивизий, авиации и Святого Корпуса. Далее, под непрерывными атаками врага, наша армия отрывалась, чтобы укрыться за стенами другого укрепленного города. Многочисленные самолеты и разведчики давали нам возможность ловко маневрировать между различными армиями противника. Конечно, мы не смогли бы успешно реализовывать свое преимущество в разведке, не будь у нас мощного аналитического центра. Под это дело были выделены сотня опытных аналитиков и 1500 аналитиков, недавно закончивших академию. Они отвечали за свои небольшие участки сражений. Механизированные дивизии и авиация практически не отдыхали. Все новые самолеты поступали на фронт, все новые пилоты обучались в тылу. В общем, большие армии, состоящие из недавних рабов, большую часть времени укрывались за городскими стенами, привлекая внимание войск противника. Сейчас на моей стороне было более 300 миллионов бывших рабов, среди которых было 15 миллионов призывателей. Обычные рабы, кроме тех, кто остался в качестве поддержки и обслуживающего персонала для призывателей, отправился глубоко в тыл. Призыватели же все как один изъявили желание сражаться, ведь я платил хорошую зарплату за каждый день службы. В то же самое время элитные корпуса и армии, состоящие в том числе из солдат с воздушными винтовками и наемниками «Муракат» при поддержке механизированных частей, наносили точечные удары по неподготовленным группировкам противника. Довольно часто это делалось для того, чтобы освободить рабов или какую-нибудь деревню, в которой раньше было много жителей, ныне умерших. Бывшие рабы охотно в складчину возрождали своих родственников и соплеменников. Чтобы не было драк и конфликтов, я создал кооперативы. Члены кооператива еженедельно делали определенный взнос в виде эрос, и их родственники вставали в очередь на воскрешение. Естественно, давно убитых родственников у всех было много. После воскрешения одного человек вставал в конец очереди и продолжал делать взносы, чтобы воскресить следующего родственника или знакомого. Хорошим и разумным везло больше всего, ведь их хотели воскресить сразу несколько родственников или знакомых, а те, кто вел себя плохо с окружающими, могли и не получить поддержки или даже вовсе быть забытыми. Как бы то ни было, враги все прибывали, хотя некоторым и нужно было добираться до диких земель несколько недель или месяцев. А мы продолжали сражаться. Вместе с тем, с каждым днем росло количество моих игровых деревень в диких землях. Каждый день мои люди находили все новые деревни, которые уговорами или силой присоединялись к моим подданным. Каждый день мы обучали все больше молодежи, которая в будущем будет отправлена на фронт для сражений. Затяжная война была выгодна Федерации Земли куда больше, чем противникам. Пусть мы и побеждали в мелких стычках, освобождая рабов, в целом мы отступали. Пока что я не хотел показывать большую силу противникам, чтобы не навлечь на себя гнев Великой Горной Империи. Вместе с тем, в многочисленных сражениях рос опыт бывших рабов, и я собирался сделать из них профессиональную армию.